боюсь. Чего? Плетей не убоялся, а тут... Киржак подтянулся к Сеньке поближе, тяжело дохнул. Смерти не страшно, а мертвяков боюсь. Сенька лежал на гнилой соломе. — А ты чуешь? — сказал он. — Кат ушел, а я крест подобрал. Прошло три дня. Кат приносил еду и питье, но покойника не убирал. По узилищу поплыл тошнотворный душок. Киржак не сводил глаз с угла, томился. Сенька говорил, — Ишь, как по жадности напугался Демид. Мертвяка и того на цепи держит. Убоялся, как бы руду Господу Богу не отдал. Киржак угрюмо сказал, — Ты молчи, покойник он, брат, все слышит. Эх, убечь бы отсюда, худо нам, Сеня, будет. Ой, худо, чую, зверь Демид затеял страшное. Сеньке Соколу на сердце пала тоска. Он скрипнул зубами, пусть сказнит лютой смертью. Не покорюсь я, слышь? Киржак схватил Сеньку за руку. Сюда идут. По каменным ступеням гремели подкованные сапоги, гудели глухие голоса, дубовая царевшая дверь заскрипела на ржавых петлях, распахнулась. В подвал шагнул Кат, в его руках потрескивал смоляной факел. Уродливые тени метались по стене, из-за спины Ката вышел грозный хозяин Никита Демидов. Он стоял, широко расставив крепкие ноги, густые черные брови на переносе хозяина сошлись, взгляд был тяжел. Демидов погладил курчавую бороду. — Ну, здорово! — Довелось таки свидеться. — Сенька, по что, забыл наш уговор? Сокол энергично поднял голову, озорно отозвался. — Здорово, ворон! Терзать пришел! — Разве ж так встречают холопы своего хозяина, — хмуро вымолвил Никита. — А зачем на цепи, как зверей, держишь? — закричал Киржак и угрожающе загремел кандалами. — По что у покойника не хоронишь? Демидов сощурил глаза, в узких темных щелях горели злые огоньки. — Не к чему тревожить. — Истлей ты тут, а вас судить буду. — Я вам, судья и бог. — Свети! — голос его прозвучал сурово. Кат поднял факел. Кандальники сидели рядом, оба бородатые, бороды грязные, спутанные. — Встань! — крикнул Демидов Киржаку. — Почему дважды бегал? По что хозяину разор чинил, да смуту средь народишка сеял? — Уйди, — харкнул под ноги хозяину Киржак, — уйди, кандальем убью, ишь ты! Не угомонился, храбер! Усмехнувшись, сказал Никита, и по его голому черепу пробежали мелкие складки. — Не грози, не убьешь. Селенкой меня бог не обидел, он сжал увесистые кулаки и повысил злой голос. — Ух, и накажу тебя! — На это ты мастер, — не унимался Киржак, — и зовешь, а после что сробишь со мной? — А после того, как бит будешь, камнем закладут. Киржак молча опустил голову, руки его дрожали. Демидов судил Сеньку. — Тебе, сокол, смерть пошлю особую. — А какую? — Сам узнаешь. Сенька сидел по-татарски, подбоченился, не повел ухом и опять озорно отозвался. — От тебя, хозяин, иного не ждал. — Казнить ты наловчился. Может, скажешь, какую кончину надумал, а? На темном сухом лице Демидова обрисовались скулы, орлиный нос раздулся, как у стервятника, он ткнул твердым перстом. — Ин, будь по-твоему, скажу. — Стравлю тебя, волку. — Эх, жаль, А я-то мыслил получше, что придумаешь, — насмешливо сказал Сенька. — Сатана! — плюнул Демидов и круто повернулся спиной к кандальникам. — Свети! — Кат забежал вперед и осветил дорогу. Демидов медленно, грузно поднимался по ступеням, борода его тряслась, губы пересохли. — Казню! Кат, сутуло опустив плечи, как пес, покорно пошел за хозяином. Киржака били плетью в каменном тайнике, Кат свирепел от крови, а киржак молчал, до хруста сжав зубы. Из носа пытаемого шла черная кровь, в груди хрипело, как в кузнечных мехах. Избитого киржака повязали крепкой веревкой и втиснули в каменную щель. Каменщики стали класть кирпич. Киржак понял — конец. — По что? «Вольного человека губите!» — хрипло спросил он. Каменщики работали молча, торопливо, кирпичная кладь росла вверх, дошла до груди. Киржак жадно дышал, по лицу из раны сочилась кровь. Работники не смели поднять глаз, боялись увидеть взор гиблого. Кирпичная кладь дошла до лица, еще ряд скрылись глаза большие, страшные. Из-за клади виднелись волосы, от дыхания шел порог, и каменщики торопливо уложили последний ряд, замазали и, не глядя друг другу в глаза, пошли с подвала. Из-за каменной клади раздался стон, каменщиков охватил страх. Сеньку Сокола приковали к чугунному столбу посреди хозяйского двора. Послал Никита Нарочного на Елупанов остров, затерянный среди трясин. На острове скрывали беглых, заставляли их плести коробье под уголь. Доглядчик как-то поймал на болоте волчонка, посадил его на цепь и растил. Серого дразнили, будили в нем лютость. Этого зверя Нарочный должен был доставить в Невьянск. Нарочный уехал под вечер. В демидовских хоромах горели огни. Сенька-сокол сидел на цепи. Дули ветры, над горами густым пологом легла ночь. На башне перекликались приставы, в чугунное било отзвонили полночь. Утром на зорьке Никита Демидов вышел на крыльцо, потянулся. От пруда поднимался легкий туман, чернел чугунный столб посреди двора, висели цепи. Сеньки не было. Исчез. Демидов добежал до столба, огнем опалила ярость Никиту. На земле лежали отрубленная кисть руки да топор. Так и не дознался грозный хозяин, кто подал топор соколу.